Фотографические увлечения. В очередной свой приезд Людмилыч привез Сергею Петровичу небольшую фотокамеру. Он сказал, что ему подарили на работе на юбилей. Сам он не фотографирует, ему нечего. А чего камере просто так лежать? Пускай Сергей Петрович фотографирует природу, а главное — Кешу как такового и Кешу на природе. Сергей Петрович камере обрадовался. В юности он увлекался фотографией и делал снимки на фотокамеру ФЭД. Когда у них с Софьей Павловной родился Андрюша, младенец первый год так орал по ночам, что Сергей Петрович с женой обычно заходили в ванную комнату и там при свете красной лампы печатали фотографии, которые Сергей Петрович снимал днем. Андрюша в люльке, Андрюша не музыкально орет, Андрюша музыкально орет, Андрюша в ходунках, Андрюша на горшке задумчиво прикладывает к виску палец, как какой-то Гоголь, честное слово. Но современные камеры Сергей Петрович не знал. Они с Петей вдвоем потратили целый вечер, выясняя, что там к чему и как это все использовать. Но тут помогло то, что камеру дарили знающие люди. Они к ней сразу приложили карту памяти, на которую записывались фотографии. Ну и в интернете нашлась документация на русском языке, так что они, в конце концов, во всем разобрались. И тут Сергей Петрович открыл для себя целый новый мир цифровой фотографии, который был значительно удобнее, чем мир пленочного фото его юности. Причем ему в этих краях и природы вполне хватало, но главное, у него был шикарный натурщик, снимки которого страшно радовали и Сергея Петровича, и Людмилыча, и Андрея, так что в скором времени их фотоальбомы пополнились Кешей в траве, Кешей на берегу пруда, Кешей на подоконнике, Кешей забавно вымазанным бананом, Кешей в полях, Кешей нюхающим цветок, на самом деле он пытался слопать бабочку, которая сидела на цветке, и Кешей, думающим о Шопенгауэре, как называл эту фотографию Сергей Петрович, хотя, если честно, задумчивый взгляд Кеши относился к куску вареной печенки, которую он очень любил и которая так соблазнительно лежала на столе. Несколько раз Сергей Петрович пытался снять их с Кешей вдвоем, но из этого ничего не получалось. Тогда он снова засел изучать интернет, после чего купил штатив, научился запускать съемку на фотоаппарате с задержкой, после чего альбомы пополнились целой серией совершенно новых фотографий. Сергей Петрович с Кешей чинно сидят на кровати, они же пропалывают морковку. Сергей Петрович пропалывает, а Кеша неподалеку предавался легкой поэтической флегме. Они же ловят рыбу. Сергей Петрович чинно сидит с удочкой, Кеша разглядывает плавающих в ведерке карасей. Они же в полях испуганно смотрят в камеру. Там на горизонте показался молодой бычок, как раз в тот момент, когда снималось фото. Ну и так далее.